Глава 19. Как преодолеть страхи при помощи подсознания. Один наш слушатель сказал мне, что ему предложили выступить на банкете. Он пожаловался, что в панике при мысли о том, что придется выступать перед аудиторией в 1000 человек. Вот как он боролся со страхом. Несколько вечеров подряд он примерно по 5 минут, сидя в кресле, повторял про себя медленно, спокойно и с положительным настроем: «Я преодолею этот страх. Я уже его преодолеваю. Я говорю уверенно и спокойно. Я расслаблен и умиротворен». Так он задействовал определенный закон подсознания и преодолел страх. Подсознание внушаемо, и его можно контролировать внушением. Когда вы успокаиваетесь и расслабляетесь, мысли вашего сознания проникают в подсознание в процессе, напоминающем осмос, когда смешиваются жидкости, которые просачиваются сквозь пористую мембрану. Когда эти благие семена, то есть мысли, оказываются в области подсознания, они порождают себе подобные, и вы становитесь спокойны, уверены и умиротворены. Злейший враг человека. Говорят, что злейший враг человека – это страх. Страх – причина неудач, болезней, плохих отношений между людьми. Миллионы людей боятся прошлого, будущего, безумия, старости, смерти. Страх – это мысль в вашем сознании. Вы боитесь собственных мыслей. Малыш цепенеет от страха, когда ему говорят, что под кроватью прячется страшило, которое утащит его. Когда отец включает свет и показывает сынишке, что под кроватью никого нет, малыш освобождается от страха. Страх в сознании мальчика был так реален, словно под кроватью и в самом деле сидел страшило. Малыша исцелили от ложного представления, неверной мысли в сознании. Того, чего он боялся, не существует. Подобным же образом большинство наших страхов лишены реальных оснований. Это всего-навсего скопление зловещих теней, за которыми никого нет. Сделайте то, чего боитесь. Ральф Уолдо Эмерсон, поэт и философ, сказал: «Сделайте то, чего боитесь, и страху настанет конец». Были времена, когда автора этих строк охватывал неописуемый ужас при мысли о том, чтобы выступить перед большой аудиторией. Но я преодолел его, встал перед аудиторией, сделал то, чего боялся, и страху настал конец. Если произносить положительную аффирмацию, повторяя, что вы преодолеете страх, и приходить к определенному сознательному решению, можно высвободить мощь подсознания, которая хлынет в ответ на природу ваших мыслей. Долой страх сцены. Одну молодую женщину пригласили на прослушивание в оперный театр. Она давно ждала этого приглашения. Однако в 3 предыдущих случаях она терпела позорную неудачу из-за страха сцены. Голос у нее был превосходный. Однако она была уверена, что стоит ей запеть, ее одолеет страх сцены. Подсознание принимает страх за запрос, после чего воплощает его в жизнь. На 3 предыдущих прослушиваниях певица брала фальшивые ноты, а в конце концов не выдерживала и разражалась слезами. Как вы уже видели, причина была в невольном самовнушении, то есть в тайном страхе, который обретал эмоциональность и воплощался. Певица преодолела страх следующим образом. 3 в день она уединялась в комнате. Затем она удобно садилась в кресло, расслабляла все мышцы и закрывала глаза. По возможности, она успокаивала мысли и тело. Физическая пассивность поощряет и умственную, и делает разум восприимчивее к внушениям. Певица противопоставила мысли о страхе ее противоположность, говорила себе: «Я прекрасно пою. Я полностью владею собой. Я спокойна, уверена в себе и умиротворена». Эти слова она повторяла медленно, спокойно и с чувством по 5-10 раз за сеанс. Сеансов было 3 каждый день и еще 1 непосредственно перед сном. Не прошло и недели, как певица совершенно овладела собой и обрела уверенность в своих силах, так что на прослушивание пела просто великолепно. Придерживайтесь этого метода, и страху настанет конец. Страх неудачи. Иногда ко мне приходят студенты местного университета, а также школьники, которые, перезанимавшись, частенько страдает суггестивной, то есть внушенной амнезией на экзаменах. Жалобы у всех одинаковы. Сразу после экзамена я знаю все ответы, но во время экзамена ничего не могу вспомнить. Идея, которая самореализуется в таких случаях, та самая идея, которой мы уделяем особое внимание. Я обнаружил, что все эти студенты и школьники одержимы идеей неудачи на экзамене. Страх и становится причиной временной потери памяти. Как студент преодолел страх? Один юный студент-медик учился лучше всех в группе и, тем не менее, во время экзаменов, как устных, так и письменных, не мог ответить даже на элементарные вопросы. Я объяснил ему, что дело в том, что он несколько дней перед экзаменом проводил в постоянном страхе и тревоге. Его негативные мысли были заряжены страхом. Мысли, подкрепленные мощным чувством страха, реализуются в подсознании. Иначе говоря, этот юноша требовал от подсознания проследить, чтобы он непременно провалился на экзамене, и оно его слушалось. В день экзамена его неизменно поражало расстройство, которое в психологических кругах называется суггестивной амнезией. Этот юноша узнал, что его подсознание – сокровищница воспоминаний, и там в точности записано все, что он слышал и читал во время обучения в медицинском институте. Более того, он узнал, что подсознание отзывчиво и покорно. Чтобы наладить гармонические отношения с ним, нужно быть расслабленным, уверенным в себе и умиротворенным. Тогда этот студент стал каждое утро и каждый вечер представлять себе, как мать поздравляет его с отличной оценкой. Он держал в руке воображаемое письмо от нее. Размышляя о чудесном результате, студент вызывал у себя соответствующую реакцию. Тогда всеведущее и всемогущее подсознание бралось за дело и руководило его сознанием, направляя его в нужное русло. Студент представлял себе счастливый конец, тем самым призывая к себе средства для его достижения. Следуя этой процедуре, он легко и без напряжения сдал все экзамены. Иначе говоря, его субъективная мудрость взяла верх и убедила его показать себя на экзаменах наилучшим образом. Боязнь воды, высоты, замкнутого пространства и так далее. Очень многие боятся заходить в лифт, взбираться на горы, даже плавать. Возможно, у этих людей в детстве был неприятный опыт, связанный с водой. Скажем, их силой бросили в воду, хотя они не умели плавать. Может быть, кто-то застрял в сломавшемся лифте и теперь боится замкнутого пространства. Когда мне было лет 10, со мной произошел такой случай. Я нечаянно свалился в пруд и три раза шел ко дну. Я до сих пор помню, как над головой смыкается темная вода, и как я глотал воздух, когда другой мальчик в последний момент вытащил меня. Этот случай проник в мое подсознание, и я многие годы боялся воды. Один пожилой психолог посоветовал мне: подойдите к бассейну, посмотрите на воду и вслух строго скажите: «Я тебя одолею, я могу тебя покорить». После этого войдите в воду, учитесь плавать и победите ее. Так я и поступил, и победил воду. Не допускайте, чтобы вода победила вас. Помните, вы сильнее воды. Когда я приобрел новую установку, то всемогущее подсознание отреагировало на нее и придало мне силы и уверенности в себе и позволило преодолеть страх. Основная техника преодоления любого страха. Предлагаю вам процесс преодоления страха, которому я учу с кафедры. Он действует как по волшебству. Попробуйте. Предположим, вы боитесь воды, высоты, собеседования, прослушивания, а может быть, замкнутых пространств. Если вы боитесь воды, начните прямо сейчас, трижды, четырежды в день просиживать в тишине и покое по 5-10 минут, представляя себе, что вы плаваете. Ведь вы и вправду плаваете, только мысленно. Это субъективное переживание. Мысленно вы бросаетесь в воду, вы ощущаете прохладу воды, движение рук и ног. Все это реально, живо, восхитительно. Такова работа мозга. Это не пустые мечты, ведь вы знаете, что все, что вы переживаете в воображении, воплотится благодаря подсознанию. Тогда вы будете полны решимости на самом деле пережить ту картину, которую внушили своему глубинному разуму. Таков закон подсознания. Тот же прием можно применить, если вы боитесь, к примеру, высоты. Представьте себе, как вы взбираетесь на гору, ощутите реальность всего вокруг, любуйтесь видом, понимая, что если будете и дальше воображать, как поднимаетесь в горы, то и в жизни сумеете проделать это легко и с удобством. Человек, который благословлял лифт. У меня есть знакомый, служащий крупной корпорации, который смертельно боялся ездить на лифте. Он каждое утро пешком поднимался на 7-й этаж в свой кабинет. Он говорил, что начал благословлять лифт несколько раз в день и перед сном, и в конце концов преодолел страх. Вот как он благословлял лифт. Сделать лифт в нашем здании – прекрасная мысль. Наверняка ее внушил вселенский разум. Это благо и радость для всех наших сотрудников. Он великолепно служит нам. Он управляется божественным порядком. Я езжу на нем спокойно и с радостью. Теперь я посижу тихо, пока через мои мысли текут потоки жизни, любви и понимания. Воображение, я уже в лифте, а вот я выхожу к своему кабинету. В лифте много наших сотрудников. Я беседую с ними, они улыбаются, радуются жизни, они свободны. Это чудесное ощущение свободы и уверенности. Я благодарен за него. Эту молитву он повторял дней 10, а на 11-й спокойно вошел в лифт вместе со своими сотрудниками и ощутил полную свободу от страхов. Страх нормальный и ненормальный. Врожденными могут быть лишь два вида страхов – страх падения и страх громких звуков. Это система охранной сигнализации, которой нас снабдила природа для самосохранения. Нормальный страх – это благо. Вы слышите, что по дороге к вам мчится автомобиль и отходите на обочину, чтобы не погибнуть. Мгновенный страх быть сбитым машиной преодолевается действием. Все другие страхи вы получили от родителей, родственников, учителей и всех тех, кто влиял на вас в детстве. Ненормальный страх. Ненормальный страх имеет место, когда человек позволяет своему воображению бесконтрольно разыгрываться. Одну мою знакомую пригласили совершить кругосветное путешествие на самолете. Она начала вырезать из газет все заметки о крушениях самолетов. Она представляла себе, как самолет падает в океан, тонет и так далее. Это ненормальный страх. Если бы эта женщина позволила себе предаваться ему и дальше, то неминуемо привлекла бы к себе то, чего больше всего боялась. Другой пример ненормального страха. Один нью-йоркский бизнесмен, весьма состоятельный и преуспевающий. У него в воображении постоянно проигрывался фильм, режиссером-постановщиком которого был он сам. В этом фильме шла речь о провале, банкротстве, пустых полках и отсутствии денег в банке. И в результате этот человек впал в глубокую депрессию. Он не хотел отказываться от этого плода больного воображения и постоянно твердил жене, что так долго продолжаться не может. Наверняка будет спад. Я уверен, что мы обанкротимся и так далее. Его жена рассказала мне, что в итоге он действительно обанкротился, и с ним произошло все то, что он воображал и чего боялся. Того, чего он боялся, на самом деле не существовало. Однако он добился его воплощения, так как постоянно боялся финансовой катастрофы, был в ней уверен и ожидал ее. Как сказал Иов, чего я боялся, то и пришло ко мне. Некоторые боятся, что с их детьми случится что-нибудь ужасное, или что с ними самими произойдет кошмарная катастрофа. Когда они читают о вспышке редкой болезни, то боятся ей заразиться, а некоторые даже воображают, будто уже больны. Все это ненормальный страх. Как бороться с ненормальным страхом? Ментально переместитесь на противоположный полюс. Оставаться на полюсе страха значит обречь себя на стагнацию вкупе с умственной и физической немощью. Как только возникает страх, немедленно возникает и желание чего-то противоположного тому, чего вы боитесь. Сосредоточьте внимание на том, чего вы сразу же захотели. Добейтесь того, чтобы желание полностью увлекло вас и поглотило, ведь вы знаете, что субъективное всегда опровергает объективное. Такой подход придаст вам уверенности и повысит настроение. Безбрежная мощь подсознания на вашей стороне. Она вас не подведет. Так что покой и уверенность уже ваши. Изучите свои страхи. Глава крупной организации рассказал мне, что когда он был простым агентом по продажам, то часто перед встречей с клиентом 5-6 раз обходил вокруг квартала. Один раз начальник застал его за этим занятием и сказал: «Не бойтесь страшилы за дверью. Там нет никакого страшилы. Это заблуждение». Начальник объяснил ему, что каждый раз, столкнувшись со своими страхами, нужно смотреть им в лицо, прямо в глаза. Тогда они блекнут и испаряются. Аварийная посадка в джунглях. Один капеллан делился со мной воспоминаниями о Второй мировой войне. Ему пришлось прыгнуть с парашютом с подбитого самолета и приземлиться в джунглях. Он сказал, что ему было страшно, но он знал, что страх бывает нормальный и ненормальный, о чем мы уже говорили. Капеллан решил немедленно избавиться от страха и стал говорить себе: «Джон, нельзя поддаваться страху. Твой страх – это просто желание безопасности и стремление найти выход». После этого он стал произносить следующую аффирмацию: «Безбрежная мудрость, которая направляет планеты по орбитам, сейчас направляет и меня и скоро выведет из джунглей». Он повторял это вслух не меньше 10 минут. «Тут во мне что-то шевельнулось», — продолжал он. «Меня охватила полная уверенность в себе, и я двинулся в путь. Несколько дней спустя я чудесным образом вышел из джунглей, и меня подобрала спасательная экспедиция. Этого человека спасла перемена установок. Уверенность и вера в мудрость и могущество подсознания позволило ему преодолеть трудности. Если бы я начал оплакивать свою горькую судьбу и поддался страху, меня охватил бы чудовищный ужас, и я, наверное, умер бы от голода и страха». Человек, который уволил сам себя. Генеральный управляющий одной организации 3 года назад рассказал мне, что боялся потерять место. Он постоянно представлял себе, как терпит неудачу. Того, чего он боялся, не существовало. Ничего, кроме болезненной, тревожной мысли в его собственном сознании. Живое воображение рисовало перед ним утрату работы, пока он не превратился в законченного невротика. В конце концов, он сам подал заявление об уходе. В сущности, он уволил сам себя. Постоянные негативные образы и запросы, исполненные страхов, заставили подсознание отвечать и реагировать соответствующим образом. В результате подсознание заставило моего знакомого совершать ошибки и принимать глупые решения, что и привело к тому, что он как генеральный управляющий не справился со своими обязанностями. Увольнение никогда не произошло бы, если бы этот человек немедленно переключился на противоположные мысли. Злоумышленники. Недавно я объехал с лекциями вокруг света и в одной стране 2 часа беседовал с высокопоставленным правительственным чиновником. Этот человек обладал глубочайшим душевным покоем. Он сказал, что всевозможные политические обвинения со стороны оппозиционной партии и газет его ничуть не волнуют. Чиновник взял себе за правило ежеутренне в течение 1/4 часа сидеть в полном покое и осознавать, что его центр – это глубокий неподвижный океан покоя. Подобные медитации позволили ему обрести колоссальную силу, которая превозмогает всевозможные трудности и страхи. Некоторое время назад один коллега позвонил ему среди ночи и сказал, что группа людей строит против него заговор. Вот что мой знакомый ответил своему коллеге: «Сейчас я хочу спокойно выспаться. Завтра в 10 утра мы все обсудим». Он сказал мне: «Я знаю, что ни одна негативная мысль никогда не воплотится, если я не эмоционализирую ее и не приму ее ментально. Я отказываюсь принимать предложение бояться, поэтому мне не могут причинить ни малейшего вреда». Видите, какой он спокойный, хладнокровный, мирный. Он не позволил себе волноваться, ломать руки, рвать волосы. В самом центре его существа он обрел неподвижную воду, внутренний покой и великое умиротворение. Освободитесь от всех страхов. Воспользуйтесь для избавления от страхов следующей формулой: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Господь есть закон, то есть могущество вашего подсознания. Изучите чудеса своего подсознания, узнайте, как оно устроено и как функционирует. Овладейте приемами, с которыми вы познакомились в этой главе. Начинайте применять их сегодня же, сейчас же. Ваше подсознание отзовется, и вы освободитесь от всех страхов. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Подведем итоги. Первое. Сделайте то, чего боитесь, и страху настанет конец. С чувством повторяйте про себя: «Я преодолею страх». И вы это сделаете. Второе. Страх – негативная мысль в вашем сознании. Заместите его конструктивной мыслью. Страх погубил миллионы людей. Уверенность больше страха. Нет ничего могущественнее веры в Бога и во все благое. Третье. Страх – злейший враг человека. Страх – причина неудач, болезней, плохих отношений между людьми. Любовь изгоняет страх. Любовь – эмоциональное влечение ко всему благому в жизни. Влюбитесь в честность, принципиальность, справедливость, доброжелательность, успех. Живите в радостном предвкушении всего самого лучшего, и к вам неизбежно придет все самое лучшее. Четвертое. Мысли, полные страха, замещайте противоположными, например: «Я прекрасно пою», «Я полностью владею собой», «Я спокойна, уверена в себе и умиротворена». Это принесет волшебные плоды. Пятое. Страх становится причиной амнезии во время устных и письменных экзаменов. Чтобы преодолеть эту забывчивость, часто повторяйте следующую аффирмацию: «У меня прекрасная память на все, что мне нужно знать». А можете представить себе, как друг поздравляет вас с блестящим успехом на экзамене? Будьте стойкими, и вы победите. Шестое. Если вы боитесь заходить в воду, плавайте. Воображайте, как вы плывете, свободно, радостно. Ментально бросайтесь в воду. Ощущайте прохладу и радость. Вот вы переплыли бассейн. Пусть картина будет как можно ярче. Если вы проделаете все это субъективно, то будете полны решимости войти в воду и покорить ее. Таков закон вашего сознания. Седьмое. Если вы боитесь замкнутого пространства, лифтов, лекционных залов и прочего, в мыслях прокатитесь на лифте, благословляя его устройство и функции. Вы сами удивитесь тому, как быстро избавитесь от страха. Восьмое. От рождения вы наделены всего двумя страхами: страхом падения и страхом перед громким шумом. Все прочие страхи вам внушены. Избавьтесь от них. Девятое. Нормальный страх – это хорошо. Ненормальный страх – это очень плохо и деструктивно. Постоянно поощрять в себе мысли, полные страхов, значит выработать в себе ненормальные страхи, комплексы и мании. Если вы постоянно будете чего-то бояться, то впадете в панику. Десятое. Если знать, что ваше подсознание в силах изменить любые обстоятельства и воплотить самые заветные мечты, можно преодолеть все ненормальные страхи. Посвятите все свое внимание желанию, которое противоположно вашим страхам. Любовь развеет страх. Одиннадцатое. Если боитесь провала, уделите внимание успеху. Если боитесь болезни, размышляйте о своем идеальном здоровье. Если боитесь несчастного случая, задумайтесь о божественном руководстве и защите. Если боитесь смерти, представляйте себе жизнь вечную. Бог есть жизнь. И теперь это ваша жизнь. 12. Великий закон замещения – ответ страху. Все, чего вы боитесь, имеет решение в виде желания. Если вы больны, то желаете выздороветь. Если вы заключены в темнице страха, то желаете освободиться. Ожидайте лучшего. Ментально сосредотачивайтесь на лучшем и не сомневайтесь, что подсознание всегда вам отвечает. Всегда и без исключений. 13. Того, чего вы боитесь, не существует. Оно есть только в ваших мыслях. Мысли созидательны. Вот почему Иов сказал: «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Думайте о хорошем, и вас ждет все самое лучшее. 14. Взгляните на ваши страхи, подержите их на свету здравого смысла. Научитесь смеяться над страхами. Это лучшее лекарство. 15. Вас не может побеспокоить ничто, кроме ваших собственных мыслей. Замечания, утверждения и угрозы окружающих над вами не властны. Вся их сила заключена в вас самих. Если ваши мысли сосредоточены на добре, значит, в ваших добрых мыслях заключена сила Господа. Существует лишь одна созидательная сила, и она проявляется в гармонии. В ней нет никакого разделения и никаких раздоров. Источник ее – любовь. Вот почему в ваших добрых помыслах заключена божественная сила.